Глава 6. Первая доставка. Ждать пришлось долго. Я уже успела задремать, когда дверь приоткрылась, и в нее совершенно беззвучно вошел Эдриан. Так можно двигаться только под заклинанием абсолютной тишины. Странно, что пологом невидимости не накрылся. И это, конечно, мило, что он так рьяно старается сделать все, чтобы не потревожить мой сон. Но вопросов к нему не снимает. «Где ты был так долго?» — недовольно спросила я. На самом деле, если бы не задремала, точно начала бы волноваться. Напарника не было около часа, даже светящийся камень на тарелочке, безопасный аналог свечей, почти погас. «Давал тебе время переодеться?» Уже не таясь, ответил парень. «Не могла бы теперь ты отвернуться?» Я уткнулась носом в стену, но все же не удержалась и чуть обернулась. Не догола же он собирается раздеваться. К тому же камень почти не давал света. Тут при всем желании ничего не разглядишь. Разве что к магии прибегнуть. Но ведь почувствовать же. Видно, на самом деле было немного, один силуэт. Да браслет на руке чуть поблескивал. Он в нем что, спать собирается? Мне и представить было страшно, что случилось бы. Проникни ко мне в сон голос шефа или кого-то еще из нашей доставки. Пожалуй, это стало бы самым страшным кошмаром из всех. Поэтому я браслет снимала всегда. Да и Веро тоже не оставлял его на ночь на руке. Теле и Вилли свои и надевать иногда забывали. Им вполне хватало общения друг с другом. А Эдриан собрался в своем спать? Сказать ему, что ли? Парень лег на кровать, и из-под его одеяла полилось чуть заметное свечение. «Он им еще и пользуется?» «Значит, не снял сознательно. Браслет его собственный, он им, как и крыльями, пользоваться умеет и все сам должен понимать. А тут, как водится, перед сном, когда нужно закрывать глазки и уплывать в мир сновидений, в голову приходят самые дурацкие мысли. Даже не знаю, чего я вспомнила рассказ Стеллы. Когда она переходила по приглашению шефа из грифонов, то вампир ультимативно выдал ей наш браслет, заявив, что единый дух компании по магическим перевозкам – должен чувствоваться во всем. Да и близнецы, кажется, хвастались, что у них свои браслеты имелись. Только для узкого круга, который упорно включали и меня. Даром, что я упиралась всеми конечностями. Но рабочие браслеты они все равно надевали после каждого разноса от шефа за пропущенные сообщения. Так почему же у нашего новенького остался личный браслет? Особые привилегии или что-то еще? Вот где он шлялся целый час, например? Я полежала еще немного и поняла, что не усну. Меня напрягало в напарнике все, начиная от его внешности, происхождения, силы магии, личных артефактов и скрытного поведения. Он ни на один вопрос прямо не ответил. Прислушавшись и убедившись, что Эдриан дышит ровно и спокойно, я скинула одеяло, свесила босые ноги, решительно встав на холодный пол, и на цыпочках подкралась к лежанке. Осторожно опустившись на колени, я наклонилась к правой руке напарника, на которой блестел браслет. Как бы так получше разглядеть его руны? Или сразу найти нужные и посмотреть последнее сообщение? Просто чтобы успокоиться, узнав, что он от любящей мамочки, напутствующей сыночка кушать хорошо и одеваться потеплее. У некоторых особенно любящих мамочек напутствие вполне может растянуться на час, а то и дольше. Я легонько коснулась одного звена, на ощупь определив символ. Не тот, это денежная операция. Второй, не то, вообще-то что-то незнакомое, только укрепившееся мое желание разобраться. Третье звено. Мою руку сжали железной хваткой, я вскрикнула от неожиданности, резко отпрянув назад. Но меня тут же дернули вперед так, что я оказалась на лежанке с заведенными за голову руками, скованными сильными пальцами и прижатой тяжелым телом к сбившейся простыне. Надо отдать должное Адриану. Второй рукой он опирался на лежанку где-то возле моего плеча, поэтому навалился не всем телом. Но для меня и этого было достаточно. Над нами взвелись магические огоньки, больно ударив по моим отвыкшим от света глазам. Я зажмурилась, но быстро вспомнила, в каком положении нахожусь, и усилием воли открыла слезящиеся глаза. Лицо напарника было слишком близко, и руки по-прежнему крепко держали. Какая дурацкая ситуация. «Ты что творишь?» Поразилась я, отойдя от первого шока. «Что это вообще за реакция такая?» «Это я должен у тебя спросить. Что ты делала рядом со мной?» Прозвучало от чего-то очень зловеще. «Хотела посмотреть твой браслет. И слезь с меня уже!» Эдриан легко откатился в сторону, приняв сидячее положение, а я вскочила с лежанки, как ужаленная. Удивительно, но сейчас напарник ничуть не стеснялся, оставшись в одном из подним, и прикрыться не спешил. «Зачем тебе понадобился мой браслет?» Я застонала, а заодно потерла запястья, на которых остались красные отпечатки. «Ничего себе схватил!» «Да сдался он мне вместе с тобой!» В сердцах выдохнула я. «Я просто удивилась, что ты не снял браслет на ночь. Потом вспомнила про необычное исполнение и захотела посмотреть. Доволен?» «Больше так не делай», — серьезно попросил Эдриан. «Так серьезно, что мне вдруг стало не по себе». «Прямо сейчас не готов. Но если тебе так интересно, могу утром снять и показать, идет?» «Не идет», — отрезала я. «Мне не настолько интересно». «То есть тебе интересно исключительно ночью и тайком?» Поддел меня напарник. Это было сиюминутное желание человека, который не может уснуть. Больше такое не повторится. Пообещала я, возвращаясь на свою кровать. Но если повторится, тебя снова занесет ко мне ночью. Ты уж приходи в чем-то более... соблазнительном. Не оставил без внимания мою пижамку Эдриан. «Летел бы ты с попутным ветром», — пожелала ему я и отвернулась. Сам напарник только усмехнулся и все-таки накрылся одеялом, перестав светить своей голой грудью. У них что с шефом? Одни привычки на двоих? Может, они родственники? Интересно, бывают ли полувампиры? Я, конечно, о таком не слышала, но это ведь не значит, что их нет. Заснуть не получалось еще долго. Меня никак не отпускало все навалившееся. Это дурацкое наставничество, что-то скрывающее напарник. Вообще, вся ситуация. И особенно то, что я теперь вынуждена летать не одна и спать с малознакомым человеком в одной комнате. «С опасным малознакомым человеком», — подумала я, потеряв ноющие запястья. Утром я проснулась от ощущения чужого взгляда. Сон сошел сразу, будто меня бесцеремонно выдернули из теплого кокона одеяла и еще водой сверху облили. На деле меня никто ниоткуда не выдергивал, только напарничек, чтобы у него крылья облезли, сидел на кровати и пялился, полностью одетый, умытый, причесанный. «Доброе утро», — поздоровался он, и не думая уходить. «Ой, не знаю», — протянула я, не спеша вставать и снова светить свои пижамы с единорогами. «Руки не болят?» «Чего?» — не поняла я. Эдриан кивнул на мои запястья, на которых отчетливо проступали синяки. «Ах, это!» — протянула я, рассматривая полученные украшения. «Да нет, что ты. Все в порядке». «Извини, я не хотел, правда». Выглядел напарник при этом действительно виноватым. «Просто ночью с просони не рассчитал силу. Если ты хочешь посмотреть мой браслет...» «Больно надо», — отмахнулась я. «Нет, не разумеется, было любопытно, но уверена, что ничего стоящего он мне все равно не покажет. К тому же сейчас это бы выглядело как одолжение с его стороны». «Тогда вставай. Я уже заказал завтрак на двоих». С этими словами Эдриан поднялся с моей кровати и вышел из комнаты. Пришлось и мне по-быстрому сменить пижаму на летный комбинезон, умыться холодной водой из рукомойника, переплести косу, подхватить сумку и спуститься вниз навстречу завтраку и новому дню. Наш стол был накрыт по-королевски. Блинчики, сырники, несколько видов варенья, тосты, но больше всего меня удивило наличие кофе. «Да ладно!» Я недоверчиво подняла чашку и принюхалась. Надо же, запах отличный. «Это из моих зерен, поэтому должно быть вкусно», — улыбнулся наблюдавший за мной напарник. «Я не знал, что именно ты любишь, поэтому выбирай». «Это все мне?» Я оглядела румяное великолепие. «Я уже позавтракал», — подтвердил Эдриан. «Ну что ж, кажется, у кого-то такой способ извиняться. И знаете, он нравится мне намного больше, чем просто слова. Сказать каждый может, а вот организовать вкусный завтрак... Ну что ж, может, не все так плохо, как мне казалось вчера. Теперь я знаю, что у Эдриана есть кофе. Если он считает, что отделается разовым угощением, он глубоко заблуждается. Правда, теперь мне вдвойне любопытно, откуда у него подобная молниеносная реакция и привычка к самообороне. Нет, точно не простого. Стажера мне шеф подсунул. Пока я завтракала, специально не стала закрывать рукавами синяки на запястьях. Не без злорадства наблюдаю, как хмурится при виде их напарник. «У меня есть заживляющая растирка», — предложил он в очередной раз, мазнув взглядом по моим рукам. «Не стоит тратить ее на пустяки». Впрочем, в свой ответ я постаралась вложить как можно больше грусти и страдания. «К тому же кофе по утрам — лучшее лекарство», — прозрачно намекнула я. «Конечно», — сразу заулыбался Эдриан. «Я его на двоих и взял». Все же есть положительные стороны в нашей совместной работе. Мы вышли на улицу, выбрали свободное место и под удивленными возгласами случайных прохожих почти синхронно активировали свои артефакты полета. «Тебе не хватает белого костюма для полноты образа», — крикнул Эдриан, пока мы еще не взлетели. Его черные крылья на свету сияли и переливались всеми цветами радуги. «Слишком маркий, непрактичный», — прокричала я в ответ, пройдясь взглядом по его идеально белой и даже почти не помявшейся рубашке, темным брюкам и начищенным до блеска туфлям. «Он просто не знает, в какие дыры любит посылать меня шеф». На этом я оттолкнулась и быстро набрала высоту, в очередной раз отметив для себя, как легко повторил мой маневр Эдриан. С другой стороны, если бы мне достался совсем новичок, не умеющий летать, я бы точно взвыла, не успев отлететь от Варнавы. Помню, как Веро со мной маялся первые 2 недели, пока я более-менее не освоила управление крыльями. А сколько раз ловил и спасал, не давая разбиться или покалечиться. До цели нам оставалось 30 минут пути, так что мы нигде не снижались, двигались ровно, в достаточно бодром темпе. Эдриан упорно летел параллельно, контролируя меня едва ли не больше, чем я его. Точнее, я его и не контролировала, уверившись, что летает он неплохо. Можно даже сказать, что хорошо. Признав это про себя. Разумеется, вслух бы я никогда такого не сказала. Приземлились мы в небольшом захолустном городке, ничем не отличающемся от сотни подобных. Под ногами пыль, быстро укрывшая и мои бывалые ботинки, и разом посеревшие туфли Эдриана. Но уже спасибо, что погода здесь стояла сухая, а то бы мы гордо чавкали по грязи. И какие тут белые комбинезоны. Небольшие простенькие домики с выгоревшей и местами облупившейся краской за невысокими оградами и приготовившиеся цвести сады. Еще немного, и скоро здесь все утонет в белоснежных цветах вишен и яблонь. А пока было уныло и неинтересно. Молодая сочная трава еще не победила пожухлую прошлогоднюю, из-за чего пейзаж был совсем бесцветный и однообразный. Так что я как-то подспудно настроилась на обычный скучный заказ. Но судьба преподнесла мне очередной за последние дни сюрприз. Дорога вывела нас прямиком к большому и добротному дому местного владетеля с богато украшенным резьбой крыльцом и флюгером-петушком на крыше. Надо же. Впрочем, я недавно сына вице-канцлера доставляла. Вряд ли тут меня смогут серьезно удивить. Стоило постучать, как дверь распахнулась, и перед нами предстал здоровый мужик в расшитой рубахе и с такой шикарной окладистой бородой, что северные варвары, встретив его, умерли бы от зависти. «Наконец!» — пробасил он, хватая Эдриана и втягивая его в дом. Парень немного опешил от такого напора и обернулся на меня. «И ты заходи!» — бросил мне владетель. Кто еще может быть таким наглым? И, обняв Эдриана за плечи здоровенной лапищей, повел вглубь дома. «У нас тут доставка срочная. Я уж извелся весь всю ночь и не спал», — рассказывал он моему напарнику, пока я шла следом, и чувствовала себя странно. В итоге нас привели на большую кухню к накрытому столу, за который Эдриана едва ли не силой усадили. Впрочем, парень не особо сопротивлялся. «И девке своей скажи, пусть садится, поест, а то тощая, смотреть больно», — поморщился владетель. «Вообще-то...» — начала я. «Лара, не отказывайся», — перебил меня напарник, выделив конец фразы, отодвигая соседний стул. «Вот, правильно», — одобрил его жест хозяин дома. «Нечего тут у меня законы гостеприимства нарушать. Сначала за стол, потом дело». Прожигая Эдриана взглядом, я села рядом с ним, но немного смягчилась, когда перед нами выставили по тарелке с густыми щами, блюдо горячей картошки в мундире, котлеты и целый ассорти с оленей. Ладно, так и быть, пусть напарник побудет главным. Правда, когда хозяин принес из личных закромов бутыль первача, Эдриан принялся категорически отказываться. «Мы на работе, нам еще лететь и ваш же груз везти», пояснил он, пытаясь быть максимально вежливым и не нарушать законы гостеприимства. «И что, груз?» — удивился владетель, твердой рукой разливая по стаканам. «Чай не пирог из печи не остынет». «Вы же сами говорили, что срочно», — напомнила я. «Не нравился мне этот мужик, хотелось взять поскорее груз и убраться подальше. Как бы вкусно здесь не кормили». «Так вы прилетели, об остальном можно не волноваться», — отмахнулся владетель и поставил стакан перед Эдрианом. «За здоровье!» К моему удивлению, напарник стакан взял, поднес ко рту и... Магия почувствовала, как и запах быстро испаряемого алкоголя. Тут бы самой не захмелеть, так что я невзначай приоткрыла форточку посильнее, впуская спасительный сквознячок и выпуская спиртовой дух. На стол Эдриан вернул пустой стакан и даже закусил соленым огурцом для вида. Владетель закусывать не спешил. Зато рассказывал, как они готовятся к посевным, принимают и обмывают пополнение в коровниках, свинарниках и прочих сараях, не забывая при этом подливать первача в быстро пустеющую посуду. Эдриан больше не пытался изобразить выпивание стакана, а испарял его содержимое одним прикосновением и сам же направлял воздушные потоки к окну. Но маленькая форточка на такое рассчитана не была, так что справлялась плохо, и скоро в кухне стало нечем дышать. Я не выдержала и открыла окно целиком. Да так и осталась там, на лавке, попивая из глиняной кружки холодный морс. За столом мне все равно сидеть не нравилось. «А что ты сестру с собой таскаешь? Дома оставить не с кем?» Чуть пьяно спросил у Эдриана владетель, кивнув на меня. «Это не сестра», — подбирая слова, начал парень. «Жена, что ли? Ты ж парень видный, получше никого не нашел. И постарше, или родители сговорили?» Я чувствовала, что еще чуть-чуть и швырну кружку не во владетеля, так в пол, душу отведу. «Мы напарники», — все-таки ответил Эдриан. «Лара магический курьер, как и я». «Это я курьер, а он-то вообще еще стажер». «Напарники!» С этими словами владетель нащупал изрядно опустевшую бутыль и, не глядя, разлил почти до краев стаканов. Вот что значит рука набита. «Да, ну и девки нынче пошли. Незамужняя с парнем, так еще и курьером. Не зря я своих рано замуж выдал, пока дури набраться не успели». Я рывком встала с лавки и подошла к столу, с грохотом вернув на него недопитую кружку. «У нас работы много, и некогда за столами рассиживаться. Давайте свой груз, и мы полетели». «Облезни мои крылья, если я буду выслушивать это и дальше». Мужик смерил меня с головы до ног взглядом, допил свой стакан, утер бороду и всем корпусом повернулся к Эдриану. «Понятно все с тобой. Я бы на такой мегере тоже не женился», — понимающе похлопал он парня по плечу. Напарник едва заметно улыбнулся, предупреждающе поглядывая на меня. На владетеля никакие взгляды не действовали. Нас вывели во двор большого хозяйства. Со всех сторон крякали, кудахтали, мычали и блеяли. Я уверенно шла в своих бывалых ботинках, которые и не по такому ступали, с усмешкой наблюдая, как внимательно смотрит под ноги напарник. Хотя надо отметить, что было довольно чисто. Никакого вам месячного слоя навоза. Все убирали вовремя и содержали животных хорошо. А дальше мы зашли в настоящий свинарник. В самом прямом смысле слова. Несколько свиней с потомством важно лежали на соломенной подстилке. Владетель любовно посмотрел на своих хрюнь, подошел к самой здоровой свиноматке и легко поднял одной рукой уже порядком отъевшегося поросенка. «Вот он, красавчик! Лучший из помета! Вы только гляньте, какой гладенький!» Хрюкнувшего поросенка продемонстрировали нам со всех сторон. «Хорош», — одобрительно проговорил Эдриан, еще не почуявший подвоха. «Новичок в нашем деле. Что с него взять?» Я же осторожно сделала пару шагов назад, закусив губу и наблюдая за разворачивающимся действом. Грузы очень редко указывались в договоре. Зачастую они вообще были строжайше секретными и конфиденциальными. Все же пока мало кто мог позволить себе магическую доставку. Если человек готов потратиться, значит, у него на то имелись веские основания. И сейчас я уже догадалась, какой груз нас ждет. А вот для Эдриана это станет сюрпризом и боевым крещением. Ох, чувствую, мне потом будет, что рассказать друзьям-курьерам при встрече. Расхвалив порося и смачно чмокнув его в маленькое рыльце, владелец сучил животину Эдриану, да так, что у парня не было шансов отказаться. Он честно попытался удержать животное на вытянутых руках, но, ясное дело, поросенок не собирался спокойно сидеть у незнакомца и принялся активно верещать и выворачиваться. Так что напарнику ничего не оставалось, как прижать к себе хрюнделя и с окаменевшим лицом наблюдать, как тот вырывается и все сильнее размазывает грязь по его белоснежной рубашке. Я не выдержала и прыснула, зажав рот ладонью и всеми силами изображая кашель. Получилось больше похоже на хрюканье. Эдриан недовольно оглянулся. «Лара, не хочешь его понести? Мешок ведь у тебя?» Старательно сохраняя улыбку на лице, проговорил парень, перехватывая поросенка поудобнее. «Чтобы я своего кровинушку какой-то тощей девке доверил?» Запальчиво возразил владетель. «Не бывать такому!» «Вся надежда на тебя», — покивала я, передавая напарнику мешок. «Вы уж с ним поосторожнее», — попросил мужик, провожая нас поросем из дома, едва ли не со слезами на глазах. «Они у меня все как родные. Я все роды принимаю, лично их мою, выкармливаю, если надо. И этого как от сердца отрываю. Да уже пообещал соседу из верхних рачков и решил на доставке не экономить, а то ж знаете, как оно. Заберут себе такого породистого и с клеймом, ищи свищи». «Полетели отсюда быстрее». Все так же с улыбкой сквозь зубы шепотом попросил Эдриан. «Все равно уже пообедали». «Ага, а если что, этого красавца зажарим?» Тихо захихикала я, помогая запихнуть извивающегося хрюнделя в мешок. «Берегите его!» — крикнул нам на прощание владетель и помахал с крылечка. «Не думал, что мы перевозим живые грузы». Грустно разглядывая свою рубашку, прокомментировал случившееся напарник. За спиной у него болтыхался в мешке поросенок. Звуки наш мешок глушил, а то бы слышно нас было издалека. Но воздух пропускал, так что красавчику ничего не угрожало. «Мы и не такое перевозим», — сразу Санти вспомнился. «Как он там, у шефа?» «Далеко с ним лететь», — кивнул за спину Эдриан. «Соседнее владение. На карте было рукой подать, но мой наметанный глаз подсказывал, что до ночи можем и не успеть. Вынужденное застолье съело слишком много времени». «Тогда летим скорее». Почти попросил парень, отчаявшись оттереть рубашку ладонью, теперь брезгливо рассматривающую руку. «Учти, мешок стираешь ты, раз уж именно тебе доверили столь ценный груз». Предупредила я на всякий случай, предвкушая еще много минут занимательного зрелища стирки и полоскания. Ответом мне стал тяжелый вздох. «Нет, все-таки иметь напарника не так уж и плохо, а иметь стажера в подчинении еще лучше. Я начинаю понимать шефа. Зачем ему сдалась наша доставка? Чем больше подчиненных, тем веселее».